Больше меня ничего в тебе не интересует. — Врешь. Интересует, — напряженно произнес Кикоев и даже подался вперед, словно изготовляясь к прыжку. Откаленко внимательно на него посмотрел. — Что же, по-твоему, меня еще интересует? — спросил он. Кикоев метнул быстрый взгляд на бумажник. — А зачем его вытащил? — Так, — неопределенно ответил Игорь, — чтобы полежал вот тут. Он вдруг почувствовал, как забилось сердце, становилось все теплее. — Полежал! — хитро и зло переспросил Кикоев. — Врешь, начальник. — Ну, давай так. Не под твой замечательный протокол, конечно. Ты знаешь, у кого в квартире мы были, а? — Знаю. — Ни хрена ты не знаешь. Хочешь, скажу? — Ну, скажи. — Вот этот бумажничек оттуда, — сказал Кикоев. — Хозяин его в списочке не указал. Ясное дело, не его он, понял? Я его в передний подобрал, на полу под вешалкой. — Думаешь, кто-то его уронил? — Ага. Если выгонишь меня отсюда, я тебе кое-что шепну. — Ты думаешь, чего говоришь-то? — Ясное дело. Но если я тебе кое-что шепну, ты таких боссов накроешь, что я рядом с ними мелочью буду незаметной. Не будет у тебя расчета со мной возиться. Ты за них орден получишь. А за меня шиш без масла. Ты лучше не обо мне, а о себе думай. Да на кой ты мне сдался? Я о себе думаю. Вот выгонишь меня, и мне больше ничего не надо. Кореши мои пусть идут, за ними хвосты тянутся. А у меня нет, чистый я кругом. И вещичек моих никто в жизни не найдет, ни ты, ни директор. Глазки Кикоева горели жадными азартными огоньками. Ему словно доставляло удовольствие сама эта игра. — Погоди, — усмехнулся Игорь, — те двое тебе тоже сейчас хвост приделывают. И если ты отсюда не выскочишь, то хоть сообрази, как сократить срок, голова. — Ну, рассказывай, рассказывай, чего собрался? Какие там еще боссы? «Почему он связывает этот показ с бумажником?» — напряженно соображал Игорь. «Я же его посмотрел, там ничего нет. Зачем он хотел взять его в руки?» «Нет, решительно Игорь пока не мог понять своего противника. Он только чувствовал, что надо все больше натягивать струну». «Если шепну, выгонишь?» — нетерпеливо спросил Кикоев. «И не мечтай. Пускай боссы те на свободе пока погуляют. Раз уж ты мне попался, я тебя на суд приведу, — пообещал Игорь, стиснув зубы. — Подавишься. — Поглядим. У меня хватка, как у бульдога. Захочу, и то не выпущу. Судорога сводит. Вот так тебе, Арпан, повезло. Ну, будешь говорить? — Не. — Раздумал. — объявил Кикоев, лениво отваливаясь на спинку стула. — Как знаешь, хотя... И тут Кикоев вдруг, как развернувшаяся пружина, кинулся к столу и схватил бумажник. Но больше он ничего сделать не успел. Откаленко перемахнул через стол и всей тяжестью обрушился на Кикоева. С грохотом отлетел к стенке стул, Кикоев вывернулся из рук Откаленко и зубами впился в бумажник. Откаленко схватил Кикоева снова, но уже более грамотно, и тот с воем повалился на пол, поджав колени чуть не к подбородку. В комнату вбежал конвой. В этот момент на столе зазвонил телефон. Игорь, тяжело дыша, поднялся с пола и снял трубку. В другой руке он сжимал вырванный у Кикоева бумажник. Звонил Лосев. — Что это с тобой? — спросил он. — Чего так дышишь? — Потом. — Ну что? — Мой дал показания на Кикоева. Санкция обеспечена. — Ты уже кончил? — Только что увели. — Еду на арест. — Хорошо. Игорь повесил трубку и повернулся к Кикоеву, который уже снова сидел на стуле и, морщась, вытирал кровь со царапанной щеки. Возле него стоял конвойный милиционер.